Пятое. Катастрофа. Кризалис поняла, что не может оторвать взгляд от горы. Темный, невообразимо высокий шпиль пронзал пыльную серую дымку, уходя острием в заоблачную высь. Его присутствие накрыло аликорнов прозрачной тенью, и Кризалис почти физически ощущала, как потоки незримого эфирного ветра разбиваются об одинокую гору. Никогда прежде она не чувствовала так остро, что окружающий мир пронизан дикой, хаотичной магией. Это отвлекало. Она и остальные сестры следили за окрестностями, пока отец, Ноплиас и нимфы бережно выгружали шестигранный кристалл из воздушного шара и устанавливали его в выбитую магией нишу. Они выбрали для своей ловушки обширное каменистое плато. Большую его часть покрывали плотные заросли жестких черных растений. Их переплетенные стволы были усеяны непропорционально большими шипами. Кризалис решила, что когда-то здесь обитали крупные чудовища, от которых и должны были защитить колючки. С тех пор, как рогатый гигант истребил этих существ, лесу больше ничего не угрожало. Чем дольше Кризалис смотрела вдаль, тем увереннее она становилась в том, что северные земли необитаемы. Ландшафт, видимый с края плато, был написан серыми и бледно-желтыми красками тоски и запустения. Каменистые равнины лишь иногда перемежались черными зарослями гигантских колючек и бурыми пятнами застоявшихся водоемов. Редкими ориентирами служили потрескавшиеся тусклые кристаллы и нагромождение камня, в которых еще можно было узнать развалины старинных зданий. Ветер гнал тяжеловесные сизые облака над головой, бросал в лицо хрустящую на зубах пыль и горькие запахи пустоши. Не было ничего, кроме его воя. Даже птицы не пели, вероятно, потому что их здесь не было. Стоило Кризалис подумать о том, сколько угроз может скрывать это место, как в ее глазах все преображалось. Песчаные серые тона сменялись холодным фиолетовым и синим маревом. Кризалис поняла, что ее взгляд безуспешно пытался зацепиться хоть за один яркий огонек. У нее ничего не получалось. Лишь изредка ей казалось, что заросли рядом отдают более теплыми тонами у самой земли. Она решила, что это просто обман зрения или какие-нибудь местные существа-падальщики. Должен же здесь хоть кто-то жить. «Выглядит не слишком обнадеживающе, да?» Словно уловив ее мысли, спросил из-за спины отец. «Ты вправду думаешь, что это подходящее место для пони?» – осведомилась Кризалис. «Знаю, это кажется абсурдным на первый взгляд», – согласился единорог. «Но местные пустоши не более чем пустой холст, который не так уж сложно раскрасить зелеными и голубыми красками». Во всяком случае, силой аликорнов и таким мощным резонатором, как эта гора. Они должны сделать эти земли своими именно потому, что кристальная жила станет ключом к их будущему. И сегодня мы используем ее впервые. Вы готовы? Горизонт чист, так что нам осталось только дождаться тебя, пап. Аликорн сама не заметила, как зачерпнула немного отцовского воодушевления. Я разбужу кристалл. Это подготовит заклинание к действию, а заодно создаст маяк для нашего рогатого друга. Думаю, он изрядно проголодался, и всплеск энергии должен его заинтересовать. С этими словами единорог вернулся к кристаллу, вокруг которого на камне уже выросла шестиконечная звезда, плетенная в свою очередь короткими фразами древнего языка. Отец начал негромко, нараспев, читать предварительные заклинания. Из-под его шляпы сверкнуло желтое сияние, и мерцающий вихрь в сердце шестигранного кристалла мигнул ему в ответ. Тем временем сестры собрались вокруг Кризалис. Они переглянулись, и в каждом взгляде читались одни и те же эмоции. Радость, уверенность, свернувшийся пружинный азарт, предвкушение будущей свободы. Старшая сестра, приглашающе подалась вперед, чуть наклонив голову. Недолго думая, остальные аликорны скрестили свои рога с ней. С некоторых пор они проделывали этот ритуал перед боем. Это было своеобразной границей, точкой отсчёта, с которой начиналась охота. Как ни странно, этот обычай привнесла нимфа. Она поделилась с Кризалис историей о том, что у воинов племён Пони перед сражением было принято скрестить рога боевых шлемов или просто стукнуться лбами. Дон Блейс утверждал, что это придаёт уверенности. Напоминает, что ты не один. Так Кризалис пришла к идее перенять этот символический жест. Стоило им выйти из ритуальной стойки, как Кризалис почувствовала то особое состояние, когда назад уже не вернуться. Её тело уже жаждало боя, а мысли стали собранными и ясными. «Пройдёмся ещё раз», – проговорила Кризалис, отдавая себя боевой концентрации. «Щит и трезубец». «Серьёзно?» – перебила её Инстер. «Тот единственный раз, когда мы использовали это построение, никакого смысла в этих сложностях не было». «Сегодня будет», – отрезала старшая сестра. «Мы должны действовать осторожно. Плея, держишь основной щит и прикрываешь отца. Зои, ты наводишь нас, заодно помогаешь щитом. Нимфа, на тебе защита цели. Перегружаешь её, как тогда, со мной на тренировке. Потом отступаешь. Дальше трезубец. Инс, левый клинок. И мага, правый. Центр на мне». «Почему центр всегда должен быть на тебе?» — снова подала голос Инстер. «Может, я хочу?» «Потому что центр требует не только скорости, но и крепкой защиты. У тебя левый клинок. Другие возражения?» Аликорны только покачали головами. «Всё равно я достану его первое», — фыркнула Инстер. «Главное, чтобы после этого нам было откуда поглощать магию», — усмехнулась Кризалис. «Как только зверь ослабеет, переключаемся на поглощение. Все разом, включая щит». «Кризи?» — негромко позвала Зоя, но её не услышали. «Как мы поймём, что наступил этот момент?» — вмешалась и мага. «С червями всё было ясно», — ответил ей Нуплес. «Поймём и с этим». «Помните, что нам нужно оказаться рядом с кристаллом?» — продолжала давать инструкции старшая сестра. «Кризи, мы не одни!» — громче и настойчивее произнесла Зоя. «Что?» — обернулась к ней Кризалис. «Но отец ещё не закончился». Свист чего-то тяжёлого над головой. Инстинкты включились сами собой, опустив на глаза Кризалис забрало боевого зрения. Она увидела отца как светлый, полный пульсирующих уязвимых точек силуэт. Как раз в тот момент, когда увесистый круглый камень соприкоснулся с затылком единорога, все ещё шептавшего заклинания. На месте удара сверкнуло белое пятно раскалённой боли. Ноги чародея мгновенно подкосились, шляпа отлетела в сторону, жалобно звякнув бубенцами. Отец беззвучно завалился на бок. «Папа!» – только и успела выкрикнуть Кризалис. Град камней. Ноплиас успела развернуть щит первый, прикрыв ошарашенных произошедшим сестёр. Кризалиса и мага сорвались с места, собираясь помочь упавшему отцу. Инстер взмыла в небо, повинуясь едва осознанному желанию быть в воздухе в момент опасности. Зоя оказалась права. Аликорны были не одни на плато. Кризалис поняла, что слабое освещение на уровне земли было совсем не обманом зрения. Их враг скрывался в норах, выжидая удачный момент. Слой камней и пыли не позволил Аликорнам вовремя засечь угрозу. Только Зоя с её обострённым чутьём могла уловить первые знаки опасности. Кризалис непременно обругала бы себя, если бы у неё было на это время. Летящие камни оказались не более чем прикрытием. Всего через мгновение Кризалис обнаружила себя в окружении врагов. Сгорбленные, крепко сбитые существа передвигались на коротких задних лапах, орудуя куда более сильными и развитыми передними. Их оскаленные морды разительно напоминали собак, которых городские пони разводили как питомцев и охранников. Мощные коренастые тела покрывала грязно-серая шерсть под стать окружению. Некоторые из псоглавцев могли похвастаться импровизированной бронёй из осколков костей, ржавых металлических листов. И большинство – связками маленьких тусклых кристаллов на шее или поясе. Кризалис едва заметила все эти детали. Для неё враги были алыми силуэтами с оранжевыми вкраплениями уязвимых мест. по сравнению с холодными, сине-черными фигурами ее сестер, псоглавцы состояли из сплошных слабостей. Волна подземных существ захлестнула Аликорнов едва ли не в двух шагах от упавшего отца и оттеснила назад давлением тел. Упорядоченная спланированная охота обернулась хаотичной свалкой. Грубое самодельное копье с каменным наконечником метнулось в сторону лица Кризалис. Мгновенно сместившись в сторону, она просто перекусила древко, а затем отправила его владельца в полет резким ударом копыта. Второй псоглавец опрометчиво попытался наскочить сзади и, оседлав Аликорна, вцепиться в шею. Кризалис легнула его в высшей точке прыжка, не без удовольствия наблюдая, как грудь нападавшего превращается в большое белое пятно. Шаг назад спас ее от вертикального удара тяжелой дубиной. Инерция увлекла псоглавца вперед, и Кризалис, встав на дыбы, вмяла своего третьего противника в землю обоими передними копытами. Кислый вкус слюны во рту одурманивал. Зрение выделяло новые и новые цели. Кризалис вдруг поняла, что ей нравится эта беспорядочная потасовка, в которую у врага нет ни единого шанса. В ней шевельнулось что-то первобытное, пришедшее с дикой магией лесных монстров. Или же... Она совсем забыла об отце и о своей задаче. Аликорн посмотрела в сторону кристалла как раз в тот момент, когда несколько псоглавцев начали расшатывать его в попытке вырвать из ниши. «Что же я делаю?» – прорычала Кризалис, заставляя себя вернуть контроль над собственными инстинктами. Ее рог вспыхнул изумрудным сиянием. Щит вокруг нее развернулся так резко, что нападавшие со всех сторон существа просто разлетелись. Убедившись, что ее сестёры отца нет на линии видимости, она расчистила себе путь широким лучом. Алые силуэты врагов вспыхнули и разлетелись мелкими белыми хлопьями. Устремившись в образовавшуюся брешь, она походя сбила псоглавцев с кристалла несколькими короткими выстрелами. Ее сестры быстро пробивались к ней, точно так же прокладывая себе путь магическими лучами и щитами. Пронзительный вой. Минутное замешательство псоглавцев. Еще с два десятка врагов исчезли в ярких вспышках боевой магии. А потом все нападавшие как один бросились бежать. Никто больше не пытался унести кристалл. Существа просто спасали свои шкуры, теряя бегущих в задних рядах под ударами аликорнов. Кризалис заметила боковым зрением, как Ноплиас с механической точностью испепеляет группки отставших. Как оказалось, бежали не все. Сквозь паникующую толпу навстречу сестрам вырвалось несколько псоглавцев. Эти были гораздо крупнее и на голову выше своих собратьев, сравнявшись ростом с аликорнами. Их мощные тела были полностью закованы в несуразные доспехи из металлических пластин, явно добытых из каких-то руин. Великаны бросились в атаку, громко ревя, брызгая пенящейся слюной и размахивая ржавыми тесаками и двуручными топорами. Напрасно! Кризалис скорее удивилась глупости своих врагов, чем пожалела их. Двое исчезли от прикосновения луча Инстер. Аликорн спикировала на третьего в водовороте мерцающей гривы, свалила на землю и опустила голову куда-то к шее существа. Кризалис не стала смотреть, что будет дальше. Ударом луча она скосила еще троих. Последняя пара обнаружила себя в ловушке мерцающих нитей. Нимфа взмахнула рогом, и псоглавцы с воем отправились в полет куда-то в пустошь. Кажется, их ждала незавидная судьба. Тишина опустилась на плато так же неожиданно, как началась битва несколькими минутами ранее. На первый взгляд, бессмысленная атака псов-великанов выиграла для меньших сородичей несколько мгновений, чтобы сбежать. Псоглавцы исчезли в норах, на краю заросли, оставив аликорнов стоять возле кристалла. «Что за отвратительные создания?» – неприязненно спросила нимфа, пока ее грива сама собой собиралась обратно в волну поверх правого глаза. «Ха, скорее ничтожная!» Откликнулась Инстер, сплюнув что-то темное в сторону. «Папа!» Кризалис стряхнула оцепенение, а с ним и боевое зрение. «Где папа?» Аликорны оглядели поле боя. Каменистая поверхность плато на много шагов вокруг была забросана клочками темной шерсти, кусками примитивных доспехов и оружия, потерянными бусами из драгоценных камней. В нескольких местах на земле остались черные шрамы от магических ударов. Расчерченная на камне шестиконечная звезда чудом не пострадала. Кристалл в ее центре все еще слабо мерцал голубым сиянием. И только единорога нигде не было. Пыльная и стоптанная шляпа осталась лежать возле кристалла. Кризалис подняла ее и почувствовала, как внутри все холодеет. «Кризи?» – прошептала возникшая рядом имага. «Они забрали его?» Кризалис не могла поверить своим глазам. Она потеряла отца. Эта мысль наполнила ее неподдельным ужасом. «Он был жив последний раз, когда мы его видели, просто без сознания». Голос Зои показался ей очень далеким. Пытаясь вырваться из плена отчаяния, Кризалис зажмурилась и приказала себе думать. Работать с тем, что имеет, как учил ее отец. Понять, как действовать дальше. Псоглавцы появились в тот момент, когда единорог начал творить заклинания, хотя могли напасть и раньше. Они попытались утащить с собой кристалл. Все они несли на себя целые связки выдохшихся пустых камней. «Они охотились за кристаллом», – медленно проговорила Кризалис. «Но зачем им забирать папу?» – и мага бросила взгляд на старшую сестру. В памяти Кризалис всплыли слова отца в мастерской. «Кристаллы внутри пони. Рог – это тоже магический кристалл. Мы должны идти за ним немедленно!» Едва не выкрикнула Кризалис. «Зои, Инс, со мной! А остальным охранять кристалл на случай, если эти твари вернутся!» «Кризи, можно мне с тобой?» – попросила имага. «Оставайся тут!» Кризалис наклонилась к сестре и бережно вручила ей шляпу. «Сохрани ее и присмотри за остальными, мне здесь нужен надежный помощник, а я верну папу. Все будет хорошо!» С этими словами Кризалис закрыла один глаз и приложила к нему копыта. Шмыгнув носом, имага ответила ей тем же жестом. Старшая сестра нервно улыбнулась ей, а потом обменялась взглядами с Ноплиас. Конечно же, за главную оставалась Плея. Псоглавцы замуровали норы за собой, но для Аликорнов каменный завал был не самым серьезным препятствием. Инстер легко пробила его магией, откупорив глубокий колодец в недра плато. Оглянувшись в последний раз, Кризалис кивнула троим сестрам возле кристалла. И первой нырнула в темноту.